Кажется, нет литературы более жестокой и мучительной, чем та, что говорит о войне. Однако, что бы ни было предметом изображения, художник следует одним и тем же нравственным убеждениям, если они тверды. Материал войны неизбежно жесток, перенасыщен смертью или ее угрозой. Многим моральным заповедям и запретам там нет места. Они мешали бы войне быть войной. Но сам-то художник принадлежит не войне, не ее законам, и даже сознавая страшную необходимость ее, по выражению Толстого, для своего отечества, он остро чувствует, как вся жизнь и весь человек под действием могучих беспощадных обстоятельств отклоняются от того, что еще вчера казалось нравственной осью бытия, если и колеблемой, и даже сильно, но все равно существующей. Отклоняются, но помнят о ней и стремятся к ней вернуться. Бездна войны, народного страдания, равно как и высота духовной народной стойкости и мужества, нуждаются, с точки зрения художника, в каком-то измерении, и художник пытается такое измерение найти. Иногда думают, что самые суровые и категорические наши военные писатели — Василь Быков и Владимир Богомолов. Может быть, так и есть. О высоких требованиях к человеку, которые содержатся в их книгах, писалось не однажды. Героическое кажется трудно совместимым с истинно человеческим. Там, где жестко высокие требования человечности, вроде бы нечем дышать. Человечность — это вроде бы тогда, когда пишут «и нет на земле виноватых». Но отвлеченности легко толковать в кривь и в кость. Художественная конкретность в этом смысле все ставит на свои места, и тогда много виднее, где гуманность и где жестокость, где мужество и где деловитость убийц, где добро и где зло. Иван Буслов, разведчик, лазутчик, был совсем еще ребенок, узкоплечий, с тонкими ногами и руками, на вид не более 10-11 лет, хотя по лицу угрюмому, не по-детски сосредоточенному, с морщинками на выпуклом лбу, ему можно было дать, пожалуй, и все 13. Таким впервые увидит Ивана старший лейтенант Гальцев, когда мальчик вернется с того берега. Внимательными, добрыми глазами Гальцева смотрим и мы. Этот угол зрения в рассказе неизменен. Лишь в самом конце строки немецкого документа вдруг заставят нас представить себе другой взгляд — врага. Можно было добавить много страшного и даже ужасного, рассказав о скитаниях мальчика в тылу немцев. Для этого нужно было переменить угол зрения, взглянуть на все глазами мальчика или еще как-то, все ведая и все проницая, то есть явно переступив границу, отделяющую твердое авторское знание от предположений и фантазий. Хорошо это или плохо, но переступить эту границу Богомолову трудно и по сей день. Возможно, вышло бы гораздо чувствительнее, страшнее, но писатель предпочел, чтобы вместе с Гальцевым мы испытали, пережили горькую беспомощность взрослых перед лицом такой детской судьбы, остро поняли всю ее противоестественность, расслышали заключенный в ней укор.